Столь грозный состав. Я думаю, здесь должно быть по меньшей мере 10 практиков в полушаге в стадию нирваны. Что за империя настолько могущественна? Спросил Линь Дун, будучи слегка шокированным. Это люди из Великой Империи Юань. Мо Цзи смотрел на них несколько благовидно, прежде чем продолжить. Великую Империю Юань можно считать одной из двух сильнейших фракций в Ян-Сити. Ранее, они были самой сильной империей. Тем не менее, по некоторым причинам, они ослабли. Тем не менее, их происхождение намного превосходит обычные империи среднего звена. Когда он это услышал, Линь Дун внезапно понял. Неудивительно, что у них столь поразительный состав. Выходит, что Великая Империя Юань – империя высшего звена. Взглянув на этих людей, пролетевших мимо, он обнаружил исключительно могущественную ауру того, что впереди. По его ауре, хотя его нельзя считать подлинным практиком стадии нирваны, он был намного сильнее, чем обычные практики в полушаге в стадию нирваны, вроде Мо Цзи. Сильнейшей фракцией в Ян-Сити должна быть империя Линь Юнь. Хотя это лишь империя среднего звена, они довольно быстро усилились за прошедшие несколько лет. Кроме того, их лидер на самом деле ненормальное существо. Говорится, что у него уже достаточно сил, чтобы прорваться на стадию нирваны, однако он просто выжидает время, чтобы собрать побольше пилюль нирваны. Линь Дун тихо кивнул. Похоже, что в Ян-Сити скрывалось бесчисленное количество драконов и тигров, включая лидера Великой Империи Юань. Хотя у них всех есть силы на прорыв на стадию нирваны, большинство из них решили это отложить. Эти две фракции – главные соперники в борьбе за таинственный древний ключ. Это при условии, что не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств. Что до остальных из нас, мы можем надеяться только на некоторые остатки. Вздохнул Мо Цзи. Хотя он чувствовал себя несчастным, но мало что мог сделать. В конце концов, в этом месте царила сила. Линь Дун улыбнулся и не ответил. Вместо этого, он поднял голову и уставился на этих людей. Пылающий блеск мелькнул в его глазах. В этом бою за таинственный древний ключ он обязан преуспеть. С продвижением огромной группы, огромная горная гряда громового гранита совершенно не умолкала. С постоянными преследованием, со стороны различных демонических зверей, все они были вынуждены замедлиться. В это же время, все нервничали, небо начало темнеть. Когда огненно-красное солнце опустилось за горизонт, все остановились. Каждая группа разделилась и установила свои лагеря. Всем было известно, что это было первое испытание в их путешествии в долину громового гранита. Если они не смогут пережить эту ночь, им не следует думать о получении сокровищ. Бушующая атмосфера окутала область. Мгновенно, в горной гряде появились лагеря, огненно-красные костры освещали территорию в радиусе сотни миль. Линь Дун и остальные тихо сидели в лагере. Все вокруг были заняты полировкой своих ледяных действий. Хотя их здесь было много, все боялись говорить из-за напряженности атмосферы. Если бы они были в городе, у них бы было мало причин бояться приближающейся демонической орды. Тем не менее, здесь у них не было преимущества. Линь Дун сидел тихо, с серьезным взглядом. Это была горная гряда громового гранита, и демонические звери здесь намного превосходили тех, с которыми Линь Дун сталкивался на пункте сбора. Если он будет небрежен, лагерь легко одолеют, и они станут пищей для этих зверей. Мо Лин и остальные собрались вокруг Линь Дуна, пока огонек бдительно охранял их окружение. Когда демоническая орда атакует, попробуем это выдержать. Я попытаюсь облегчить всеобщее бремя. Когда выражение Линь Дуна и остальных стало серьезнее, Тан Сюань внезапно склонила голову и произнесла: «Спасибо». Линь Дун был ошеломлен. Он быстро ответил с улыбкой. Хотя эта женщина казалась ледяной снаружи, у нее было доброе сердце. Тан Сюань кивнула, прежде чем развернуться. Фью. Линь Дун совершенно не возражал. Его взгляд был зафиксирован на костре, он внезапно выдохнул облачко ци. Он чувствовал, как энергия Юань в его теле постепенно становилась вялой. Мгновенно, его глаза сузились. Похоже, что давление ночи наконец-то прибыло. Ощутив давление, тело Линь Дуна дрогнуло. Пожирающая сила незаметно протекала в его коже, превращаясь в светло-черную корку. Благодаря этой светло-черной корке, давление ауры от земли мгновенно исчезло. Мгновенно, на лице Линь Дуна появилась улыбка. Это была пожирающая корка, образовывающаяся от использования древнего символа пожирания. С коркой, защищающей его, он может с легкостью игнорировать давление ночи. Это значит, что хотя остальные не могли продемонстрировать свою настоящую силу, Линь Дун был способен оставаться пике своей кондиции. Это, несомненно, было для него преимуществом. БЗЗЗ. Как только Линь Дун сформировал свою пожирающую корку, земля внезапно начала дрожать. Хотя это была легкая дрожь, здесь все были довольно умелые, поэтому их лица мгновенно стали серьезными, прежде чем они подняли головы и уставились на пунцово-черную горную гряду. На этом месте в темноте сверкали бесчисленные кроваво-красные глаза. Прибыла демоническая орда. Когда они почувствовали дикую ауру, пронесшуюся по земле, у всех взгляды стали серьезнее. Глава 431. Второе столкновение с ордой демонических зверей. Грохот. Дрожь. Дрожь. Как только ночь обволокла горную гряду, земля начала дрожать. В это время неистовая аура властно пронеслась по горной гряде, прежде чем полностью окутать большинство людей. Несмотря на то, что количество людей из Ян-Сити было приличным, в сравнении с огромной горной грядой громового гранита они были незначительны. Поэтому, когда земля задрожала, взгляды нескольких людей были заполнены страхом, когда они увидели вдалеке кроваво-красные глаза, сверкающие в темноте. Это был первый раз, когда Линь Дун сталкивался с демонической ордой в открытую. Более того, основываясь на ауре, Линь Дун знал, что демоническая орда сегодня намного могущественнее, чем та, с которой он столкнулся в первой точке сбора. Благодаря этому всеохватывающему убийственному намерению, даже его выражение стало серьезнее. Он сжал руку, в ней мгновенно появилось костяное копье небесного крокодила. Пока все нервно смотрели, эти тесно расположенные красные глаза наконец-то появились в радиусе освещения пламени. Когда они увидели этих ледяных и отвратительных демонических зверей, возникших из темноты, некоторые люди дрогнули. Рев. Человек и зверь столкнулись, и, казалось, атмосфера вокруг застыла. Тем не менее, это длилось недолго, прежде чем раздалась череда криков и рычаний, одно за другим. Эти демонические звери уже знали о вторжении людей. Тем не менее, они были необычными демоническими зверьми и обладали интеллектом. Потому, днем, они решили скрыться и дождаться наступления ночи. Потому что с усилением от лунного света, их когти смогут с легкостью пронзать человеческую плоть. Донг. Это, казалось, нескончаемая демоническая орда, начала неистовствовать. Их целью, очевидно, были лагеря в горной гряде. Ву. Защищаемся. Быстро. Демоническая орда здесь. Испуганные и пронзительные крики, как и паникующие, проносились по горной гряде. После чего вспыхнуло несколько грозных ударных волн энергии Юань. Все знали, насколько ужасающим было защищаться против демонической орды в открытую, однако у них не было выбора. Бум! Столкнувшись со столь огромной демонической ордой, некоторые из лагерей впереди практически мгновенно были сметены после начала. Иногда некоторые вспыхнувшие ударные волны энергии Юань быстро гасли после болезненного крика. Это заставило сердца некоторых людей дрогнуть. Против столь массивной демонической орды, даже практик в полушаге в стадию нирваны будет испытывать страх. Тем не менее, хотя демоническая орда была огромна, люди из Ян-Сити не были простаками. Более того, позади еще много лагерей. Поэтому некоторые потоки ударных волн энергии Юань, казалось, формировались в барьеры высотой в 1000 метров, прежде чем столкнуться с приближающейся демонической ордой. Мгновенно бесчисленные демонические звери были разорваны. Однако этот врывающийся дождь из крови повлиял на оставшихся демонических зверей, и они разделились на множество групп, прежде чем ринуться к различным лагерям. Убить. Череда разъяренных криков охватили лагерь. Грозные клинки и мечи с верками, пока тревожные ударные волны энергии Юань рвались вперед и разделывали нескольких, крепких словно сталь, демонических зверей. Это был реальный бой, без защищающей их городской стены. Если они хотели пережить демоническую орду, они обязаны были выложиться на полную, чтобы защититься. Тан Сюань, ты защищаешь северную сторону. Ля Сюань, займись восточной. Я буду с западной. Линь Дун, я оставляю демонических зверей с юга на тебя. Не позволяй им проникнуть в лагерь, иначе мы все будем мертвы. Прямо сейчас выражение Мой Те было настолько внушительным, что его было невозможно описать словами. Он крепко сжал черную саблю в своей руке, яростно уставившись на приближающуюся демоническую орду. В то же самое время вне лагеря раздался рев. Даже без руководства все в лагере уже пришли в движение, и весь лагерь был в потоке. Потоки мощной энергии Юань, словно сияющий барьер, обволокли весь лагерь. Фигура Линь Дуна мелькнула, Прежде чем он появился в южной части лагеря, с серьезным выражением на лицах, Молин и остальные быстро последовали за ним. Кроме того, у Линь-Дуна было мало людей, поэтому Моти и остальные отправили с ним несколько своих. Иначе, если бы там были только четверо, они могли бы быть не в состоянии защитить южную сторону. Вот они. Как только Линь-Дун достиг южной стороны, демоническая орда также прибыла. Вместе с подавляющим давлением, эти жуткие и кровавые звери яростно столкнулись с лагерем. Бах! Под ужасными взглядами из толпы, демоническая орда наконец-то столкнулась с их лагерем. Мгновенно, у всех дрогнули сердца. К счастью, их лагерь не рухнул. Наоборот, некоторые демонические звери мгновенно разлетелись на части от удара. Атакуем! Мгновенно раздался рев Мутея. После чего, все тут же начали атаки, которые приготовили. Таким образом, все ближайшие демонические звери были мгновенно убиты. Тем не менее, это вряд ли было существенным ударом для нескончаемой демонической орды. Поэтому, прежде чем у толпы нашлось время для празднования, они увидели, как к ним неслась огромная свора. Это была невероятно жестокая битва. Смотря на море кроваво-красных глаз, дыхание становилось сбитым. Смутно появлялись признаки безумия. Бах, бах. Использовались всевозможные боевые искусства, прежде чем объединенная грозная ударная волна яростно атаковала в этих отвратительных демонических зверей. Всю горную гряду окрасила кровью, постоянно раздавались крики. Победить столь огромную демоническую орду ночью, в прямом столкновении, было непросто. Линь-Дун серьезно смотрел на южную сторону лагеря, так как эти демонические звери продолжали быстро получать ранения. Основываясь на их текущем составе, им пришлось растянуться, чтобы сдержать демоническую орду. «Раненые отдохните, остальные подхватывайте». Резкий рев Линь-Дуна раздался в ушах нескольких людей. Тем не менее, когда они услышали голос, люди из трех остальных империй невольно поджали губы. Если они отдохнут, смогут ли остальные четверо продержаться? Как только эта мысль мелькнула в их умах, они внезапно увидели фигуру, выпрыгнувшую из лагеря. После чего, костяное копье в его руке вонзилось в землю, и вспыхнула невероятно грозная аура. Это заставило некоторых приближающихся демонических зверей содрогнуться, прежде чем те вновь ринулись на Линь-Дуна с куда более неистовой скоростью. Этот парень, когда они увидели, что Линь-Дун осмелился покинуть лагерь, некоторые из них в шоке закричали. Против столь ужасающей демонической орды, даже практик в полушаге в стадию нирваны не посмеет выйти наружу. Поэтому, разве Линь-Дун не смерти ищет? БЗЗ, БЗЗ. Тем не менее, Линь-Дун решил их игнорировать. Вместо того, чтобы обращать на них внимание, он холодно уставился на приближающуюся демоническую орду, прежде чем дернуть рукой. Мгновенно, костяным копьем небесного крокодила он высек множество теней. Каждое появление тени выливалось смертью демонического зверя. Вместе с взмахами копья, вырвался поток пожирающей силы и пожирал демонические кристаллы в демонических зверях, перерабатывая их в поток ци нирваны, сливая с его телом. Благодаря его мощным атакам, каждый демонический зверь в радиусе 10 метров от Линь-Дуна был мгновенно убит. Однако, они были быстро заменены новыми демоническими зверьми. Тем не менее, против нескончаемой своры демонических зверей, взгляд Линь-Дун становился все ярче. В это же время, неистовые порывы ветра непрерывно вырывались из костяного копья в его руке. Действия Линь-Дуна тут же продемонстрировали, насколько он был могущественным. Представители остальных трех империй, что изначально смотрели на него свысока, также почувствовали давление. Мгновенно, их лица стали серьезней. Все знали, насколько ужасающими были демонические звери ночью. Тем не менее, Линь-Дун превосходил их посреди демонической орды. Это был подвиг, который даже практики в полушаге в стадию нирваны не могли бы исполнить. Когда они обнаружили суматоху, Мутей, Тан Сюань и Лю Сюань, что с трудом боролись, обернулись взглянуть на Линь-Дуна. Тут же, их зрачки сузились. В частности, шок вспыхнул в глазах Тан Сюань и Лю Сюань. Прямо сейчас, они наконец-то поверили слухам о битве между Линь-Дуном и Цзиньму. Линь-Дун был глубоко в демонической орде. С взмахом копья, бесчисленные демонические звери, мгновенно, падали к его ногам. После чего, его взгляд повернулся на тылы демонической орды. В том месте, он ощущал невероятно неистовые колебания. Он знал, что это будет решающим фактором в бою. Бум! В демонической орде внезапно появилась прореха. Как только некоторые люди вздохнули с облегчением, их лица тут же помрачнели, потому что они увидели несколько демонических зверей, выглядевших, как древние тираннозавры, медленно появляющихся из темноты. В этих демонических зверях присутствовали невероятно мощные колебания. Этих колебаний было достаточно, чтобы соперничать с практиком в полушаге в стадию нирваны. Смерть. Под освещением пламени, лица нескольких людей стали гораздо бледнее. Глава 432. Убивать. Донг. Смотря на этих могущественных демонических зверей, шаги которых были способны сотрясти горы, у всех побледнели лица. Неистовая аура выплескивалась из их тел, чтобы все понимали, насколько они были жестоки. Каждый из этих демонических зверей был способен посоперничать с практиком в полушаге в стадии нирваны. В этот момент, даже зрачки Линь Дуна сильно сузились. Так как они были слишком далеко, невозможно было определить, как много там было демонических зверей в полушаге в стадию нирваны. По меньшей мере, из того, что можно было увидеть, они были достаточно сильны, чтобы уничтожить все их лагеря. В этот момент, он наконец-то понял, почему демоническая орда на древнем поле боя считалась катастрофой. Перед столь огромной силой, даже подлинный практик стадии нирваны не посмеет выступить против. Ву. Невероятно резкий и пронзительный, предупреждающий сигнал, пронесся по всей горной гряде, и все ощутили, будто их сердца были стиснуты огромной невидимой рукой. Бум. Как только раздался предупреждающий сигнал, демонические звери в полушаге в стадию нирваны испустили оглушительный рев. Их скорость увеличилась, прежде чем они разбежались и направились к различным лагерям. Линь Дун видел, что в общей сложности к ним стремилось 4 демонических зверя в полушаге в стадию нирваны. Похоже, будто эти ребята были довольно умны, и они обнаружили, что в этом лагере 4 серьезных соперника. Тан Сюань, Лю Сюань, Линь Дун, мы четверо должны объединить силы, и каждый из нас возьмет по одному демоническому зверю. Мы обязаны не допустить их к нашему лагерю. Мо Тей внезапно прокричал. Если с их лагерем будет покончено, каждый, внутри, будет, мгновенно, сметен демонической ордой. Более того, единственные, кто мог сразиться против 4 демонических зверей, были они четверо. Затем, каждый из них ринулся к Мо Тею и остальным. Тупые звери, этот старик хочет узнать, насколько вы сильны. Мо Тей был так взбудоражен этими кроваво-красными глазами, что у него сбилось дыхание. После чего он, внезапно, взмахнул гигантской черной саблей в руке, прежде чем вырвалась ядовитая тень лезвия. С громким ревом, его тело ринулось вперед, в то время, как тени лезвия в его руках были словно сияющие барьеры, обрушившиеся на демонического зверя. После того, как Мо Тей сделал свой шаг, дуэт Тан Сюань также ринулся вперед, подняв свою энергию Юань на максимум. Затем, они использовали различные могущественные боевые искусства, прежде чем смогли сдержать демонических зверей в полушаге в стадию нирваны. Когда они увидели, что эти 3 могущественных демонических зверя были остановлены, все в лагере вздохнули с облегчением. Вскоре, все они нервничая повернулись к южной стороне, чтобы увидеть отвратительного демонического зверя, наполненного плотной убийственной аурой, рвавшегося к ним. Все прекрасно осознавали силу Мо Тея и дуэта Тан Сюань. Даже ночью, когда их энергия Юань была ослаблена, они должны были быть в силах справиться с демоническими зверьми в полушаге в стадию нирваны. Поэтому, все их внимание было направлено к южной стороне, потому что за охрану этого места был ответственен Линь Дун. Несмотря на то, что Линь Дун ранее продемонстрировал свою силу, демонический зверь, направляющийся к нему, был существом, что мог посоперничать с практиком в полушаге в стадию нирваны. Более того, неважно, какая бы из сторон ни пала, их лагерь будет наводнен зверьми. Поэтому, южная сторона Линь Дуна была также важна. С нервным наблюдением толпы, Линь Дун оставался спокоен. Стиснув костяное копье в своей ладони, его худая фигура истощала неописуемую, но величественную ауру. Линь Дун уставился прямо на приближающегося демонического зверя, медленно усиливая хватку на костяном копье. В это время, крошечное золотое сияние незаметно протекало под его кожей. Бум! С течением этого золотого сияния, острый блеск мгновенно вспыхнул в глазах Линь Дуна. Словно обнаженный острый клинок, его тело ринулось вперед. Затем, под изумленными взглядами толпы, он храбро столкнулся с демоническим зверем в полушаге в стадию нирваны. Рев, рев. Демонический зверь в полушаге в стадию нирваны сжал свои когти в кулак. После чего, с грозной силой, достаточной, чтобы свернуть горы, он ударил прямо в Линь Дуна. Смутно, можно было заметить в атаке следы боевых искусств. Похоже, что этот демонический зверь был довольно умен. К тому же, в сочетании божественной силы вместе с боевыми искусствами, он мог проявить свою силу в невероятно ужасающей степени. Вжих, вжих. Тем не менее, когда он столкнулся с могущественной атакой демонического зверя в полушаге в стадию нирваны, ноги Линь-Дуна исполнили высшие безупречные шаги небесного странника, прежде чем он превратился в зеленую дымку и с легкостью уклонился от этой атаки. Его выражение стало ледяным. Затем, костяное копье небесного крокодила в его руке прекратилось в невероятно острую тень копья, прежде чем с молниеносной скоростью вонзиться в демонического зверя. БЗЗЗ. Ла. Демонический зверь обладал невероятно могущественной защитой, и даже атака практика в полушаге в стадию нирваны едва могла ему навредить. Тем не менее, костяное копье небесного крокодила в руке Линь-Дуна было необычным сокровищем души. Его остроты было достаточно, чтобы пронзить защиту практика в полушаге в стадию нирваны. Поэтому, когда его копье нанесло удар, оно оставило глубокую и кровавую рану на теле демонического зверя. Мгновенно хлынула свежая кровь. Рев. Сильная боль не заставила демонического зверя отступить. Наоборот, он стал возбужденней, яростно ударив когтями по земле. Мгновенно, бесчисленные столпы грязи вырвались и яростно полетели к Линь-Дуну. Бах, бах, бах. Тело Линь-Дуна превратилось в зеленую дымку, в то время как несколько грозных теней копий вылетели из его рук и полностью перехватили приближающиеся столпы грязи. Затем он дернул копьем, прежде чем снова сцепился с демоническим зверем, заставляя непрерывно извергаться ударные волны. Когда они увидели, как Линь-Дун противостоял демоническому зверю в полушаге с стадию нирваны, все в лагере вздохнули с облегчением. Прямо сейчас никто из них больше не смел смотреть на него свысока. В конце концов, факты были налицо, и они наконец-то поверили, что у Линь-Дуна есть способности противостоять практику в полушаге в стадию нирваны. Му Тие и Дуэ Тан Сюань были довольно обеспокоены его положением. В конце концов, все они были в одной лодке, и если сторону Линь-Дуна прорвут, они будут сметены демонической ордой. Поэтому, когда они увидели, что Линь-Дун на самом деле смог остановить демонического зверя в полушаге в стадию нирваны, они вздохнули с облегчением. Прямо сейчас эта зона горной гряды была наполнена боями и зловонием крови. Каждый лагерь был окружен тысячами демонических зверей. Тем не менее, несмотря на то, что демоническая орда была огромной, все здесь не были слабовольными, обладали силой и хорошей командной работой. Поэтому, дрогнув вначале, они смогли медленно оттолкнуть демоническую орду. По факту, эти демонические звери в полушаге в стадию нирваны сдерживались практиками в полушаге в стадию нирваны, предотвращая дополнительного ущерба их лагерям. Такими темпами, если они выдержат до рассвета, то смогут успешно сдержать эту демоническую орду. Бум! На южной стороне лагеря огромная и маленькая фигуры жестоко столкнулись, прежде чем необузданные порывы ветра хлынули вперед, из-за чего некоторые невезучие демонические звери рядом были разодраны на части. В лагере несколько людей с трепетом уставились на Линь-Дуна, что бился против демонического зверя в полушаге в стадию нирваны. Когда они увидели, что Линь-Дун совершенно не проигрывал, трепет в их глазах усилился. В конце концов, за время ночи, даже Му Тие и остальные могли лишь сдерживать демонических зверей, и это считалось довольно почтительным результатом. Разумеется, это был не тот результат, которого желал Линь-Дун. После столь долгого боя против демонического зверя в полушаге в стадию нирваны, он естественно немного узнал о его силах и слабостях. Святой слон небес, сокрушающий преграды. Внезапно раздался резкий рев. Затем толпа увидела, как внезапно появился огромный светящийся слон. После чего, с мощной ударной волной, что могла сокрушить мир, она яростно врезалась в демонического зверя в полушаге в стадию нирваны. Бум! Казалось, в этот момент дрожала вся земля. Затем, под изумленными взглядами толпы, тело демонического зверя отлетело, раздавив по пути несколько несчастных демонических зверей. Вжих! Через горизонт вновь мелькнула фигура, прежде чем быстро появиться перед демоническим зверем. Затем острое костяное копье мгновенно взвыло, неся острую ауру, пронзило голову демонического зверя. Болезненный крик разнесся в воздухе и заставил волосы встать дыбом. Тем не менее, этот крик лишь привлек внимание лагеря, а также внимание других лагерей. Когда люди увидели, что демонический зверь был убит костяным копьем Линь-Дуна, В их глазах появился сильный трепет. Ночью, даже практики в полушаге в стадию нирваны могли надеяться, лишь сдерживать могущественных демонических зверей, и самые обычные практики в полушаге в стадию нирваны не смогут их убить. Однако, Линь Дун был первым, кто убил демонического зверя в полушаге в стадию нирваны. Когда они это увидели, Тан Сюань и Лю Сюань, что все еще сдерживали демонических зверей, задрожали. Они вспомнили свое первоначальное отношение к Линь Дуну, в их сердцах невольно мелькнула самоирония, и следы презрения в их сердцах полностью исчезли. Глава 433. Злобный. Под многочисленными удивленными взглядами, костяное копье в руке Линь Дуна дрогнуло, разрывая на части голову демонического зверя. Брызнула свежая кровь, прежде чем вспышка света приземлилась в руке Линь Дуна. Это был ярко-красный демонический кристалл размером с кулак, из него распространялась энергичная ци нирваны, степень его насыщенности слегка тронула даже Линь Дуна. По сравнению с прошлым, когда Линь Дун убил демонического зверя на пике стадии проявления, ци нирвана в демоническом кристалле была практически на другом уровне. Если он сможет получить еще немного, он сможет быстро достичь пика стадии проявления. Хорошая вещь. Восторг мелькнул в глазах Линь Дуна. Его рука сжалась, вырвалась пожирающая сила, поглощая ци нирваны в демоническом кристалле. Когда поток ци нирваны потек в его венах, Линь Дун мгновенно ощутил обжигающее чувство в своем теле. В это время усталость от предыдущей битвы исчезла без следа, и энергия юань в теле стала еще сильней. Всего один кристалл у демонического зверя в полушаге в нирвану был равен нескольким сотням пилюль нирваны. После убийства демонических зверей, Линь Дун пришел в движение, возвращаясь в лагерь, под несколькими уважительными взглядами, чтобы вновь защитить южную зону, убеждаясь, что многочисленные демонические звери найдут сложным продвижение даже на один дюйм. Возмущение от убийства Линь Дуном демонического зверя в полушаге в стадию нирваны не было маленьким. Некоторые окружающие лагеря тоже это заметили, и некоторые люди были несколько этим ошеломлены. В конце концов, даже практики в полушаге в стадию нирваны с другой стороны застряли в бою против демонических зверей, в то время как Линь Дун уже захватил первенство и убил демонического зверя со своей силой продвинутой стадии проявления. Этот подвиг доказывал, что он не просто немного лучше, чем они. ХМФ он лишь опирается на мощь своего сокровища души, иначе, как он мог бы убить демонического зверя в полушаге в стадию нирваны с его то силой? В лагере к северу, фигура, фыркая, холодно наблюдала за возвращающимся Линь Дуном. Это был Цзинь Му. Сокровище души в руке этого паренька довольно мощное. Я думаю, что его можно считать лучшим среди земных сокровищ души, сказал одетый в голубое, Хайша, улыбаясь. Он злобно смотрел на Линь Дуна, в его глазах текла жадность. Это довольно хорошая возможность. Жестокий блеск наполнил глаза Цзинь Му, когда он проверял округу. У них был довольно сильный состав с 5 практиками в полушаге в стадию нирваны, вместе с другими мощными практиками. Поэтому демоническая орда им практически не угрожала. Снаружи лагеря было 5 демонических зверей в полушаге в стадию нирваны. Тем не менее, эти 5 демонических зверей сдерживались их людьми из 5 империй, и те не могли шагнуть в их лагерь. Хайша, у тебя есть какой-то способ привлечь этих 5 демонических зверей в полушаге в стадию нирваны к ним? Линь Дун хорошо справляется, не так ли? Раз так, почему бы не отправить ему еще немного зверей? Лукавая улыбка появилась на лице Цзинь Му, в его взгляде мерцала злоба. Когда он услышал эти слова, Хайша слегка нахмурил брови, прежде чем спокойно сказать: «У меня есть способ, однако, если мы сможем покончить с этим парнем, я позволю тебе изучить Святого Слона Небес, сокрушающего преграды моей империи Святого Света. Как насчет этого?» Цзинь Му вежливо улыбнулся, будто знал, о чем думал Хайша. «Я тоже довольно заинтересован в сокровище души этого паренька». Хайша улыбнулся. «Это все твое», — спокойно сказал Цзиньму. «Раз так, оставь это на меня. Убийство одного демонического зверя в полушаге в стадию нирваны — это уже его предел. Чтобы справиться с 5, ха-ха». Хайша странно смеялся, его фигура быстро вспыхнула, направляясь прямо из лагеря. Находясь в воздухе, он взмахнул рукавом, вырвалось огромное белое облако пыли, обволакивая 5 демонических зверей в полушаге в стадию нирваны. Рев. Никто не знал, что за пыль вырвалась из рукава Хайша. Тем не менее, в мгновение, когда она коснулась демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, их глаза налились кровью, они внезапно повернулись и безумно ринулись к Хайша. Хех, мой демоническая пыль души хранится для демонических зверей стадии нирваны. Тем не менее, прямо сейчас, сначала я позволю испытать ее мощь этому пареньку. Хайша засмеялся. Вскоре, он ощутил легкую боль в сердце. Демоническую пыль души было невероятно сложно изготовить, и это была специальная вещь из их империи Хайлин. Поэтому, даже у него были ограниченные запасы. Глаза пяти демонических зверей были кроваво-красными, когда они ринулись к нему. Фигура Хайша двинулась. Он начал убегать. Однако, его целью был лагерь Линь-Дуна. Когда пять демонических зверей в полушаге в стадию нирваны шли вместе, это естественно вызывало переполох. Поэтому, некоторые люди мгновенно обернулись, чтобы взглянуть. Никто здесь не был дураком, и лишь взглянув, они поняли, что у Хайша были вредоносные намерения. «Хайша, что ты делаешь?» В это же время, когда Моти и остальные поняли, что происходит, их выражения резко изменились, прежде чем они закричали. «Ха-ха, на нашу сторону слишком большое давление. Раз Линь-Дун работает невероятно хорошо, почему бы не помочь нам ослабить бремя? Ха-ха». Хайша от души смеялся. Белый шар влетел в лагерь Линь-Дуна, вспыхнув и спустил специфичный запах. Рев. Когда появился этот запах, пять демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, гнавшихся за Хайша, мгновенно изменили свою цель. Под бесчисленными изумленными взглядами, их кроваво-красные глаза устремились к лагерю Линь-Дуна, они ринулись к нему. «Хайша, ты ублюдок!» Увидев произошедшее, Мотей был невероятно разгневан, его крик разнесся эхом. «Ха-ха, Мотей, поговорим после того, как ты справишься с пятью демоническими зверьми в полушаге в стадию нирваны». Хайша язвительно засмеялся, прежде чем мрачно уставился на Линь-Дуна и сказал: «Линь-Дун, разве ты не очень способен? Давай, покажи мне еще раз свою мощь. Посмотрим, сможешь ли ты убить пятерых демонических зверей в полушаге в стадию нирваны». Сказав, Хай быстро отступил, в его глазах вспыхнуло злорадство. В лагере, когда Молин и остальные увидели пять приближающихся демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, их выражения лиц резко изменились. Все они хорошо осознавали, что опираясь на их текущую силу, им невозможно было защититься от подобной атаки. Лагерь мгновенно окутала паника. У всех лица побелели словно воск, их лица заполнило отчаяние. Линь-Дун угрюмо смотрел на отступающего Хайша. Он знал, что это была идея Цзиньму. Этот парень действительно хитрый и упертый ублюдок. «Молин, защищай лагерь. Я уведу этих пятерых демонических зверей». Глаза Линь-Дуна сияли. Он взмахнул рукавом, и выскочил огонек, переходящий в боевой режим. Он выглядел весьма впечатляюще. «Огонек, стой здесь!» Линь-Дун громко взревел. Не задумываясь, он схватил и сразу же поглотил белый шар, кинутый Хайша, в свою руку. Этот белый шар продолжал испускать запах, привлекающий демонических зверей. Прямо сейчас он распространился и охватил весь их лагерь. Фигура Линь-Дун двинулась. Под изумленными взглядами Мотея и остальных, он ринулся из лагеря и направился в обратном направлении. Рев, рев. Пять демонических зверей в полушаге в стадию нирваны были невероятно чувствительны к этому запаху. Их кроваво-красные глаза были прикованы к Линь-Дуну, все они направились за ним. В лагере и его округе, некоторые люди уставились на происходящее. Когда они увидели, что Линь-Дуна на самом деле добровольно решил отвести этих пяти демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, шок заполонил их глаза. Все знали, что любому будет сложно выжить в бою против пяти демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, не говоря уже о подавляющей демонической орде, что была вокруг, поэтому большинство людей считали, что Линь-Дун умрет. «Брат Линь-Дун, не волнуйся, если с тобой что-нибудь случится, я удостоверюсь, что Цзиньму и Хайша присоединятся к тебе в аду». Тело Мотея слегка дрожало, когда он смотрел на фигуру, что исчезало глубоко в демонической орде, выражение его лица стало очень невзрачным. Действия Линь-Дуна заставили дрогнуть его сердце. Прямо сейчас, выражения Тан Сюань и Лю Сюань были невероятно мрачными. Смотря в направление Цзиньму, в их глазах была глубокая ненависть. Попавшие на древнее поле боя не были простаками. Поэтому, сегодняшние действия Цзиньму их разозлили. Ха, какое трогательное зрелище. Вдалеке, Цзиньму язвительно усмехнулся, когда увидел эти взгляды, оскорбительно подмечая: «Боюсь, вы даже трупа своего приятеля не найдете. Какой высокомерный сопляк, что он на себе возомнил, что он практик на стадии нирваны». Хайша злобно усмехнулся. Линь-Дун очевидно копал себе могилу. Как жаль, что его сокровища души и боевые искусства пропадут. Какая пустая трата. Цзиньму выпрямил спину, его взгляд устремился в направлении, куда исчез Линьдун, прежде чем пробормотать про себя. Ты все еще молод, чтобы со мною тягаться. Жаль, что у тебя никогда не будет такого шанса. Глава 434. Урожай. Донг. Среди кроваво-красной демонической орды яростно мелькала фигура. Свирепые порывы ветра сдували демонических зверей прочь. В это время, пока двигалось его тело, он постоянно за ними следил. Этой фигурой, естественно, был Линьдун, что добровольно увел 5 демонических зверей в полушаге в стадию нирваны. Прямо сейчас он наконец-то покинул зону боя. Тем не менее, куда бы он ни посмотрел, он видел нескончаемых демонических зверей. Поэтому он мог лишь представить, насколько ужасающей была эта демоническая орда. 5 демонических зверей в полушаге в стадию нирваны. Это довольно хороший улов. Линьдун бросил взгляд на догоняющих его 5 демонических зверей в полушаге в стадию нирваны. Слов, что он только что пробормотал, было достаточно, чтобы до смерти шокировать некоторых людей. В конце концов, даже практик в полушаге в стадию нирваны умрет, если за ним будет гнаться 5 могущественных демонических зверей. В том, что Линьдун был полон уверенности, была причина для успеха. Он мог опираться на покоренную марионетку кровавой души. Он не один принимал этот риск, и причиной, почему он отвел этих 5 демонических зверей в полушаге в стадии нирваны, была в том, чтобы прорвать осаду и получить демонические кристаллы этих 5 демонических зверей. Линьдун был на подвинутой стадии проявления, однако, после тренировки в последние несколько дней, он продвинулся. Поэтому, эти демонические кристаллы, заполненные ци нирваны, были именно тем, что ему было сейчас нужно. Раз Цзиньму и остальные предоставили ему столь роскошный подарок, не было причин от этого отказываться. Рев. Позади Линьдуна эхом разнесся рев, полный кровавого смрада, после чего его фигура мелькнула, и он уклонился от липкой коррозийной жидкости. Затем его тело взмыло в воздух, он уставился на эти 5 разгневанных демонических зверя в полушаге в нирвану. Пока они гнались за ним, окружающие демонические звери орды почему-то рассредоточились и образовали пустой круг вокруг него. Это было довольно далеко от поля боя, и он больше не видел других людей. Это было именно то, что было нужно Линьдуну. Марионетка кровавой души была смертельным оружием в его арсенале. Тем не менее, он не хотел раскрывать ее существование толпе. Поэтому он решил не призывать ее тут же, когда Хайша привлек демонических зверей к лагерю. Вместо этого он решил потратить усилия, чтобы увести демонических зверей подальше. Интересно узнать, насколько сильная марионетка кровавой души. Глаза Линьдуна горели пламенем. Вскоре, с легким движением руки, из его ладони выскочила красная вспышка и мгновенно превратилась в огненно-красную фигуру. Марионетка кровавой души больше не была наполнена шокирующей мощной убийственной аурой. В то же время, ее кроваво-красное тело, что вызывало озноб на спине, сменился на огненно-красный. Вместе с этим, под кожей текла жидкость, и это выглядело весьма странно. Несмотря на то, что в ее внешности произошли изменения, когда марионетка кровавой души появилась, она по-прежнему источала невероятно грозную ударную волну. Когда Линьдун ее почувствовал, даже он невольно проглотил язык. В конце концов, он понимал, что с его текущей силой, если бы он дрался с марионеткой кровавой души, он был бы побежден меньше, чем за 10 ударов. Рев. Когда появилась марионетка кровавой души, 5 демонических зверей будто бы почуяли опасность, в их взволнованных глазах мелькнули нотки неуверенности и страха. Вперед! Тем не менее, Линьдун не собирался давать им каких-либо шансов на побег. После того, как он так долго бежал, чтобы заманить этих ребят сюда, как он мог позволить им сбежать? Мгновенно он ткнул своим пальцем, прежде чем команда вырвалась из его рта. В миг, когда команда прозвучала, блеск бесстрашия внезапно мелькнул в глазах марионетки кровавой души, что парила в воздухе, словно статуя. Затем ее тело двинулось, она мгновенно ринулась к этим 5 демоническим зверям в полушаге в стадию нирваны. Когда они увидели, что марионетка кровавой души ринулась к ним, демонические звери в полушаге в стадию нирваны быстро отступили, будто они обнаружили то, насколько она была могущественной. Их скорость несравнима с марионеткой кровавой души. Поэтому, в мгновение ока, марионетка кровавой души появилась перед этими 5 демоническими зверьми. Со взмахом демонического кулака, в воздухе возникла неописуемая сила, яростно ударившаяся в демонического зверя. Бах! Кровавый туман вырвался из тела демонического зверя. Затем Линь Дун был шокирован, увидев, что огромный демонический зверь был разорван пополам ударом марионетки кровавой души, прежде чем глухим звуком рухнуть на землю. Мгновенное убийство с одного удара. Смерть. В этот момент даже Линь Дун невольно вдохнул холодного воздуха. В конце концов, ему, чтобы справиться с демоническим зверем в полушаге в стадию нирваны, потребовалось использовать мощные боевые искусства и смертельное костяное копье небесного крокодила. Однако, марионетка кровавой души смогла разорвать могущественного демонического зверя с одного удара. Рык. Четыре оставшихся демонических зверя были разъярены марионеткой кровавой души. Мгновенно, красный оттенок в их глазах усилился. В это же время ударная волна, достаточная, чтобы стереть в порошок горы, обрушились на марионетку кровавой души. Бах, бах, бах. Раз марионетка кровавой души была способна противостоять практику стадии нирваны, совместная контратака четырех демонических зверей мало что могла против нее сделать. За какие-то 10 обменов ударами, под изумленным взглядом Линь Дуна, эти четыре демонических зверя в полушаге в стадию нирваны были уничтожены. Кровавый туман разлетелся, и все окружающие демонические звери были ошеломлены настолько, что больше не смели двигаться вперед. Настолько мощная, шок в глазах Линь Дуна быстро исчез и сменился восторгом. Затем он взмахнул ладонью, прежде чем 5 демонических кристаллов в 5 демонических зверях в полушаге в стадию нирваны попали в руку Линь Дуна. Бзззз, бзззз. Как только они достигли его руки, Линь Дун воспользовался своей пожирающей силой, бесцеремонно их поглотив. Плотный поток ци нирваны хлынул через тело Линь Дуна и усилил ци юань в его дантяне. С такими темпами я скоро должен быть в состоянии достичь пика стадии проявления, пробормотал про себя Линь Дун, когда почувствовал энергию юань в своем дантяне, как и обжигающие ощущения в своем теле. Эти 5 демонических кристаллов были практически равны нескольким тысячам пилюлям ци нирваны. Поэтому, поглотив их одним глотком, для него это, естественно, было невероятно полезно. В демонической орде должны быть и другие демонические звери в полушаге в стадию нирваны. Раз ты уже вышел, то стоит воспользоваться этой возможностью и прикончить их. Я думаю, это поможет тебе прорваться к пику стадии проявления. В этот момент появился Куница. Взглянув на неподвижную марионетку кровавой души, парящую в воздухе, он с улыбкой заговорил. Именно это и было моим планом. Линь Дун вежливо улыбнулся. В демонической орде бесчисленное количество демонических зверей, и в ней должно быть несколько зверей в полушаге в стадию нирваны. Изначально, если бы Линь Дун хотел их убить, то чтобы обнаружить их местоположение, от него потребовались бы значительные усилия. Тем не менее, прямо сейчас, без необходимости их искать, они появлялись перед ним. Поэтому, как он мог упустить такую возможность? Идем. Линь Дун был решительным человеком. Раз он обладал пожирающей коркой, ему не нужно было бояться подавляющего воздействия ночи. Более того, у него была защита его марионетки кровавой души, и даже если он встретился с демоническим зверем на стадии нирваны, он сможет безопасно сбежать. Более того, эти могущественные звери должны находиться в глубинах горной гряды, и раз они обладают сильным интеллектом, они не объявятся так легко. Линь Дун взмахнул рукавом, прежде чем марионетка кровавой души вновь влетела к нему в рукав. После чего он направился в другом направлении. Демоническая орда в горной гряде громового гранита была невероятно огромной. Поэтому, пока он путешествовал, Куница помогал ему и источал ауру, обволакивая Линь Дуна. Это помогло предотвратить атаки других демонических зверей на него. Благодаря защите, с течением времени, Линь Дун мог посвятить все свои усилия на нахождение демонических зверей в полушаге в стадию нирваны. Поэтому он собрал довольно хороший урожай. Благодаря присутствию демонической орды, за какие-то 3 часа, он в общем счете нашел 20 демонических зверей в полушаге в нирвану. Эти демонические звери были разбросаны по демонической орде и не направлялись глубже в древнее поле боя. Это обернулось для Линь Дуна пользой. Благодаря мощи его марионетки кровавой души, эти демонические звери в полушаге в нирвану, к которым многие люди были осторожны, были уничтожены до демонических кристаллов, после бессмысленной борьбы, прежде чем попасть в руки Линь Дуна. Пока происходила ужасающая бойня между человеком и зверем, никто и не думал, что фигура, словно фантом, будет спокойно бродить по округе, уничтожая всех могущественных демонических зверей в полушаге в стадию нирвану, словно собирая урожай пшеницы. Огромная битва бушевала в центре горной гряды, и ужасающий бой наконец-то продемонстрировал признаки завершения, только когда ночь подходила к концу. Линь Дун спокойно сидел на огромном дереве в центре леса, склонив голову и взглянув на отступающую демоническую орду, на его лице появилась улыбка. Затем он взмахнул рукой, 20 огненно-красных демонических кристаллов размером с ладонь парили перед ним. Когда такое огромное количество демонических кристаллов появлялось вместе, плотная ци нирваны мгновенно вспыхнула, заставляя пылать глаза Линь Дуна. С этими демоническими кристаллами его сила вновь возрастет. Глава 435. Очередное улучшение. Линь Дун сидел в центре пышного леса. Эта зона была довольно уединенной, вдобавок, с куницей, скрывающим его присутствие, ему не нужно было волноваться об обнаружении другими людьми или демоническими зверьми. Несколько ярко-красных демонических кристаллов, размером с кулак, парили перед Линь Дуном, словно блестящие рубины. В этих демонических кристаллах незаметно текли потоки плотной ци-нирваны. Они даже окружение заставляли возгораться. Количество ци-нирваны в демоническом кристалле в полушаге в стадию нирваны равноценно нескольким сотням пилюль нирваны. Поэтому количество ци-нирваны, содержавшееся в этих 20 демонических кристаллах, достигало на самом деле ужасающей степени. Все на древнем поле боя знали важность ци-нирваны. Поэтому все жаждали эти демонические кристаллы, содержащие мощную ци-нирваны. Но не у всех была в качестве помощника марионетка кровавой души. Поэтому, если они хотели справиться с демоническим зверем в полушаге в стадию нирваны, даже будь они на том же уровне развития, для них это будет непростым подвигом, не говоря уже об убийстве 20 из них за несколько часов, как это сделал Линь Дун. Если вести об этом распространяться, все, возможно, будут в шоке. Линь Дун сжал руку, прежде чем черная дыра возникла на его ладонях и полностью охватила эти 20 демонических кристаллов. Мгновенно пожирающая сила хлынула, словно приливная волна. Как только пожирающая сила поглотила демонические кристаллы, ци-нирваны в демонических кристаллах была быстро переработана, прежде чем превратиться в огненный поток энергии и непрерывно вливаться в тело Линь Дуна. Вжих, вших. Потоки мощной ци-нирваны протекали по всему телу, словно приливные волны. В то же время издавала мягкий и отчетливый шум. Впервые, после того, как Линь Дун вошел на древнее поле боя, он наслаждался столь сильной ци-нирваны. Несмотря на то, что у него было 10 тысяч пилюль нирваны, он не использовал их для освоения золотого тела малой нирваны, а вместо этого использовал, чтобы очистить его марионетку кровавой души. Поэтому это мало повлияло на развитие его энергии юань. Черная дыра медленно вращалась, и пожирающая сила, словно жернова, медленно перерабатывала демонические кристаллы. Затем она полностью поглотила всю ци-нирваны, содержащуюся внутри. Прямо сейчас это отчетливо продемонстрировало мощь древнего символа пожирания. Если бы он был обычным человеком, поглощение одного демонического кристалла заняло бы довольно долгое время. Тем не менее, Линь Дун мог сократить этот процесс в несколько раз. Потоки мощной ци-нирваны непрерывно изливалась из черной дыры, и она втекала в тело Линь Дуна. В это время аура в теле постепенно становилась все сильнее. Куница сел на плечо Линь Дуна. Темно-фиолетовый блеск незаметно всплыл и превратился в защитный экран, окутавший Линь Дуна и предотвращавший любое вмешательство из внешнего мира. Линь Дун тренировался около часа, глубоко в лесу. Когда темное небо медленно посветлело, плотно закрытые глаза Линь Дуна медленно раскрылись. БЗЗ. В мгновение, когда он открыл глаза, яркий блеск пронзил тьму и мелькнул в глазах Линь Дуна. Это был довольно резкий блеск. Хаф. Линь Дун выдохнул облачко белого воздуха. В это время окружающая его могущественная энергия юань колебалась. Эти колебания были намного мощнее, чем раньше. Пик стадии проявления. Опираясь на 26 демонических кристаллов, что он получил за ночь, сила Линь Дуна вновь увеличилась, и он продвинулся с продвинутой до пика стадии проявления. Более того, своеобразное золотое сияние текло под кожей Линь Дуна, усилилось. Очевидно, что те 26 демонических кристаллов в полушаге в стадию нирваны позволили увеличиться не только его силе, но и улучшили его золотое тело малой нирваны. Как только он ощутил бушующую энергию юань в своем теле, На лице Линь Дуна появилась улыбка, однако он тут же нахмурил брови. Как только его сила увеличилась, расстояние от стадии нирваны сузилось. Тем не менее, ему не доставало необходимого количества пилюль нирваны. Будем надеяться, что в путешествии к долине громового гранита я соберу приличный урожай. Пробормотал про себя Линь Дун, прежде чем встать и бросить взгляд к горизонту. Быстро, ядовитый блеск мелькнул в его глазах. Как только он вернется, то должен покончить с Цзиньму. Он не был добросердечным Буддой и знал, что с подобными людьми был лишь один способ иметь дело – убийство. Убийственная аура мелькнула на лице Линь Дуна. Быстро, его фигура вспыхнула. Он выпрыгнул из леса. Как только он собирался отправиться обратно, его выражение резко изменилось, прежде чем он повернулся взглянуть на далекий горный пик. «Ты же это тоже чувствуешь?» Линь Дун уставился на эту размытую горную вершину, что была скрыта в ночном небе, прежде чем повернулся к Кунице и сказал. Куница сузил глаза, он взглянул на горную вершину. Из его глаз вылетело темно-фиолетовое сияние. Это темно-фиолетовое сияние промелькнуло по ночному небу. Мгновением позже оно вернулось. Тем не менее, в этот раз она сформировалась в сияющий экран перед Линь Дуном. Отраженное сияние на экране было отчетливым изображением горной вершины. Увидев трюк Куницы, Линь Дун был ошарашен. Его взгляд был сосредоточен на этом экране, потому что он увидел несколько фигур, тихо сидящих на горной вершине. Никто из них не источал шума колебаний. Из их тел Линь Дун мог ощутить довольно грозную ауру. Похоже, что там было, по меньшей мере, 10 практиков в полушаге в стадию нирваны. Из какой они фракции? Они скрывают себя в том месте. Шок заполнил глаза Линь Дуна. Их войска города Ян-Сити были окружены демонической орды. Однако он не ожидал, что позади них есть таинственная группа. Должно быть, они члены империи высшего звена, которых привлек таинственный древний ключ. Медленно сказал Куница. Империя высшего звена, сердце Линь Дуна дрогнуло. Похоже, слухи действительно были правдивы, и таинственный древний ключ привлек империю высшего звена. Раз это империя высшего звена, то должно быть там есть подлинный практик стадии нирваны. Взгляд Линь Дуна был полностью сосредоточен на сияющем экране. Ему было интересно узнать, насколько могущественным будет подобный демон. Как только взгляд Линь Дуна прошелся по сияющему экрану, его взгляд наконец-то остановился на центре сияющего экрана. На вершине горы тихо сидел человек в черном. Несмотря на то, что он источал самую легкую ауру, это не было признаком слабости, а скорее, смирения. Основываясь на его превосходящей ментальной энергии, Линь Дун был способен обнаружить, что под этой аурой скрывалась ужасающая сила. «У тебя хороший взгляд», — стоя рядом, улыбнулся Куница. Очевидно, он был удивлен, что Линь Дун был способен так быстро обнаружить скрытого практика стадии нирваны. Взгляд Линь Дуна был сосредоточен на человеке в черном. Хотя лицо этого человека было размытым, он не должен был быть слишком старым. Весьма любопытно, насколько же он могущественен. Идем. Это путешествие к долине громового гранита довольно интересно. Прибыли даже империи высшего звена. Интересно, единственные ли они в этой обширной горной гряде. После некоторого наблюдения, Линь Дун улыбнулся. Больше не задумываясь, его фигура мелькнула, прежде чем он взлетел и быстро исчез во тьме. Как только Линь Дун исчез, на далекой горной вершине, человек в черном, сидевший на огромной зеленой скале, внезапно раскрыл глаза. Его спокойный, но зоркий взгляд был устремлен к месту, где исчез Линь Дун, прежде чем он нахмурил брови. Вскоре он пробормотал: «Могу ли я ошибаться? Старший мастер, демоническая орда отступила, войска Ян-Сити понесли довольно серьезные потери. Ха-ха, они избавили нас от многих неприятностей, помогая нам справиться с демонической ордой». Как только человек в черном открыл глаза, за ним, с уважением, заговорил другой человек. «Да, хотя там и много людей из Ян-Сити, они дерутся ради самих себя. Поэтому, они вряд ли что-то смогут. В этот раз, наш настоящий противник, не они». Человек в черном кивнул, прежде чем спокойно сказать. «Отправь мое указание, как только взойдет солнце, мы должны поторопиться. Мы обязаны добраться до долины громового гранита до наступления ночи». «Да, глубоко внутри горной гряды, на обширной равнине, свежая кровь окрашивала землю в красный. В это время, бесчисленные трупы демонических зверей разбирали на части, трупы людей также валялись вокруг. Демоническая орда заставила людей из Ян-Сити понести серьезные потери. Тем не менее, они все еще были благодарны за то, что смогли выжить. На разодранной земле оставшиеся люди начали перегруппировываться. На какое-то время территория была погружена в хаос. Цзиньму, Хайша, вы, два ублюдка, выходите сейчас же. На фоне хаоса вокруг внезапно раздался разъяренный рев. Затем несколько пар глаз повернулись взглянуть, только чтобы увидеть Мо Тея и остальных, стремящихся к лагерю Цзиньму. Большинство людей понимали, почему Мо Тей был зол. В конце концов, любой, кому нанесут удар в спину, естественно будет оскорблен. Мо Тей, Тан Сюань и остальные были мрачны, стоя снаружи лагеря Цзиньму. Они едва могли скрывать ярость в своих глазах. Ха-ха, что такое? После каких-то нескольких дней, не говори мне, что ты считаешь этого паренька своим сердечным другом. Это не соответствует твоей репутации, Мо Тей. Цзиньму уставился на мрачного Мо Тея, небрежно усмехнувшись. Этот старик может и недобросердечный человек, тем не менее, я понимаю значение благородства и мести. Раз этот старик обещал Линь Дуну, что если что-нибудь случится с ним ночью, то я заставлю тебя присоединиться к нему в загробном мире. Голос Мо Тея был невероятно ядовит, и он выглядел, будто собирался его сожрать. Похоже, что действия Цзиньму на самом деле его взбесили. Лишь с вами тремя, Цзиньму усмехнулся, презрительный взгляд появился на его лице. В конце концов, на их стороне было пять практиков в полушаге в стадию нирваны, в то время как на стороне Мо Тея было лишь трое. Мо Тей, так как мы давно знаем друг друга, позволь мне дать тебе совет. Даже если этот парень сдох, пусть так. В конце концов, это не влияет на нас обоих. Однако, если ты продолжишь на это давить, не вини меня за то, что я буду жесток. Когда он услышал слова Цзиньму, выражение Мо Тей тут же похолодело. «Эф-эф, похоже, что ты на самом деле надеялся, что я буду убит этими демоническими зверьми. Почему? Ты боялся, что я вернусь мстить». Когда Мо Тей уже не мог подавлять убийственное намерение в своем сердце, издалека раздалась усмешка. Затем, под изумленными взглядами толпы, появился человек рядом с Мо Теем и остальными. Когда они увидели внезапно появившуюся фигуру, хаос вокруг мгновенно утих. По их выражениям, они будто бы увидели призрака. Глава 436. Собирание долгов. Хаотичная и суматошная горная гряда тут же погрузилась в полную тишину. Все в изумлении уставились на человека, появившегося рядом с Мо Теем. Никто из них не предполагал, что Линь Дун на самом деле выживет после преследования пятью демоническими зверьми в полушаге в стадию нирваны. Выражения у всех на поле боя, и даже у практиков в полушаге в стадию нирваны изменились, потому что все знали, что если бы на его месте были они, то они не смогли бы безопасно вернуться. Тем не менее, прямо сейчас Линь Дуну удалось ускользнуть от пяти демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, и он даже смог вернуться в целости и сохранности. Шок, вызванный произошедшим, был немаленьким. Первыми вернулись к чувствам Мо Лин и остальные. Они были теми, кто знал Линь Дуна лучше других. Несмотря на то, что они слегка волновались, когда Линь Дун добровольно решил увести пять демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, они не отчаялись, как остальные. Потому что они знали, что Линь Дун рисковал, если был в этом уверен. Раз он вызвался добровольно, это значило, что он мог решить эту проблему. Поэтому, когда они увидели возвращение Линь Дуна, на их лицах хлынул восторг. Тем не менее, они не были ошеломлены, как все остальные. Ты, когда Мо Лин и остальные были в восторге, Мо Тей и остальные наконец-то пришли в чувство. Уставившись на Линь Дуна, казалось, их глаза собирались вылететь из орбит. После долгого ошеломления, они все еще не могли произнести и слова, выглядя невероятно странно и смешно. О, мой бог, этот парень на самом деле жив. Что это за дерьмовая собачья удача? После погони пятерых демонических зверей в полушаге в стадию нирваны, и прыгнув прямо в демоническую орду, он все равно смог выжить. Этот парень на самом деле благословлен небесами. Хе-хе, похоже, что план Цзиньму провалился. Кто-то вернулся, чтобы вернуть должок. Это еще предстоит выяснить. На стороне Цзиньму пять практиков в полушаге в стадию нирваны, и основываясь на моих сведениях, они намного сильнее, чем Мо Тей и остальные. Более того, считается, что Хайша связан с империей Лин Юань, поэтому вернуть должок будет довольно трудно. Среди шепота толпы изначальное изумление Цзиньму померкло. Язвительно уставившись на Линь Дуна, он усмехнулся. Что за удачливый парень, даже после такого я не смог его убить. Стоя рядом с Цзиньму, Хайша нахмурил брови, уставившись на Линь Дуна. Мгновением позже, он тихо сказал: «Хорошо, что ты жив. Я волновался, что если ты умрешь в глубине демонической орды, мы потеряем его сокровище души». Несмотря на то, что появление Линь Дуна его шокировало, он не был слишком взволнован. В конце концов, на их стороне было 5 практиков в полушаге в стадию нирваны. Поэтому, боялись ли они, что Линь Дун их превзойдет? «Брат Линь Дун, ты станешь моей смертью». Прямо сейчас Мо Тей себя успокоил. Вскоре он подошел к Линь Дуну и тихо сказал: «Так что ты планируешь делать?» Слова Мо Тея очевидно значили, что он спрашивал мнение Линь Дуна. Несмотря на то, что он едва его знал, тот не был человеком, который позволял собою пользоваться. Более того, действия Цзинь Му и Хайша были слишком подлы. Вначале он был возмущен, но успокоившись, он начал просчитывать разницу между ними. Взглянув на 5 практиков в полушаге в стадию нирваны, он наконец-то пришел к выводу, что те были куда сильнее, чем они. Когда он услышал слова Мо Тея, ледяной взгляд Линь Дуна прошелся по Цзинь Му и остальным, в то время как появилась убийственная аура. В отношении Цзинь Му он уже достиг точки кипения. В конце концов, он не хотел, чтобы рядом с ним был враг, дожидающийся момента, чтобы ударить в спину. Он не хотел вновь испытать то, что испытал этой ночью. Поэтому сегодня Цзинь Му обязан умереть. Когда он увидел убийственное намерение в глазах Линь Дуна, зрачки Мо Тея сузились. Он понял, что нет никаких шансов на спокойное завершение ночи. «Эф-эф, Линь Дун, раз тебе повезло выжить, ты должен ценить свою жизнь, не мечтая о совершении каких-то глупых поступков, которые приведут лишь к твоей смерти». Заметив убийственное намерение в глазах Линь Дуна, взгляд Цзинь Му похолодел, и он прокричал. Лицо Линь Дуна было спокойным, и он не ответил. Затем, сделав шаг вперед, в его руке мгновенно появилось костяное копье небесного крокодила. В это же время, его убийственное намерение наконец-то вырвалось вперед, предупреждая всех об опасности. Гыша, вжих, вжих, все, вокруг, тут же отступили и образовав между ними огромный круг. Все знали, что сегодня произойдет еще один сотрясающий землю бой. Линь Дун, раз ты настаиваешь на рытье своей могилы, не вини нас. Грозный блеск мелькнул в глазах Цзинь Му. Стоя рядом с ним, Хайша и 3 остальных практиков в полушаге в стадию нирваны тоже сделали шаг вперед. Мгновенно, 5 могущественных аур вырвались вперед, и они были достаточно шокирующие, чтобы изменить выражение на лице, запугивать других, используя преимущество в численности. «Вы и в самом деле верите, что я вас боюсь?» Мо Тей холодно фыркнул, прежде чем вышел вместе с дуэтом Тан Сюань. Они совершенно не собирались отступать. Когда Мо Тей и остальные сделали свой ход, атмосфера на поле боя мгновенно напряглась. «Мо Лин, вы освоили формацию, которой я вас обучил». Увидев это, Линь Дун внезапно повернулся к Мо Лину и остальным, чтобы спросить: